Глава 17. Помимо углубленного изучения комплекса наук, преподаваемых в средней школе, на первом курсе нам читали по большей части лекции, посвященные базовому спектру чародейских знаний. Основы магического целительства, основы стихийной магии, введение в общую артефакторику, основные аспекты магии тьмы и так далее. Для чего это нужно? Дело в том, что элементарные базовые заклинания доступны любому одаренному, вне зависимости от его склонности к какому-либо аспекту магии. Но не это самое главное. Часть студентов поступила на наш факультет вовсе не из-за великой любви к изучаемым здесь наукам, а только лишь для того, чтобы хоть тушкой, хоть чучелом попасть в МГМУ, благодаря наличию у них аспекта магии пространства-времени. Так вот, вводные лекции предоставляют возможность тем, кому данная тема мало интересна, а их дар позволяет поменять профессиональную специализацию, пройти по окончании первого курса ряд испытаний, чтобы перевестись на другой факультет, где их таланты будут реализованы самым наилучшим образом. Помимо общих основ магических наук, нам дается достаточно широкое представление, собственно, о факультете пространства-времени и всех подразделах этого весьма сложного для изучения предмета. Это примерно как в моей родной реальности проходить обучение на факультете астронавигации. Башка забита цифрами и формулами до такой степени, что вот-вот закипит, и на самом деле у некоторых вскипало, вплоть до полного выпадения человека из реальности и ухода в индивидуальный воображаемый мир. По сути, мыслящий индивид становился овощем, не реагирующим ни на какие внешние раздражители. Что самое печальное, из этого состояния его никакие нейроимпланты или медицинские капсулы не были способны вывести. Так что я вполне понимаю и одобряю подход, при котором в процессе начального обучения выявляются потенциальные слабые звенья. Более того, эти ребята получают возможность проходить обучение дальше в МГМУ по специальностям, в которых могут добиться наивысшего результата. Стоит отметить, что такая методика практикуется на всех факультетах МГМУ. Так что в начале первого курса, начале второго, университет ожидают некоторые пертурбации, связанные с перемещениями студентов с одного факультета на другой. В принципе, меня эта возня не касается. У меня есть определенная цель, и, как неоднократно мною подчеркивалось, сворачивать с намеченного пути я не намерен. Лекции я, разумеется, манкировал, поскольку отсутствие на занятиях без уважительной причины наказуемо, вплоть до отчисления нерадивого студента, мне пришлось пойти на хитрость. Помимо должности старосты курса, существует институт старост групп. Так вот, в моей учебной группе старостой был назначен некий Прохор Демин, выходец из небогатой семьи многодетного чиновника. Хроническое безденежье парня стало для меня подарком судьбы. После первого же занятия я отвел Прохора в сторонку и предложил за денежку отмечать на общих лекциях мое присутствие. За столь малую услугу этот наглец поначалу попытался стребовать с меня аж целых 300 рублей в неделю. Мне, конечно, не жалко и большей суммы, но потакать человеческой жадности, разбазаривая имущество рода, я не намерен. Как говорится, копейка рубль бережет. В процессе недолгого торга сошлись на 500 в месяц с предоплатой 1-го числа каждого месяца. На мой взгляд, ситуация нормальная. Человеку прибыток, а у меня появляется дополнительное свободное время, которое я смогу использовать по своему усмотрению и со значительно большей для себя пользой. Например, проштудировать кучу научной литературы в читальном зале факультетской библиотеки. Кстати, с читальным залом получился форменный казус. Библиотекарь, эдакий дедок божий одуванчик Тимофей Елистратович Парамонов, поначалу не поверил, что человек за час-полтора, да еще с перерывами на чашечку кофе, способен прочитать и освоить несколько десятков томов, и не просто развлекательные беллетристики, а крайне сложные для понимания научной литературы. Ха! Это он еще в медкоконе под разгоном не лежал, когда тебе в башку принудительно заливают реки знаний, причем одновременно по разным научным тематикам. Эко вам микс из курса баллистики с экономикой, Вдобавок, экологическими аспектами какой-нибудь никому неизвестной планеты в далеком созвездии Таукита. Насчет Таукита – это я для красивого словца, разумеется. На самом деле, это вовсе не созвездие, а звезда, наподобие нашего Солнца с десятком планет, парочка из которых вполне пригодна для жизни и хозяйственной деятельности людей. Так что чтение здешней литературы для меня процесс, ну, нисколечко не утомительный. Для ускорения процесса освоения учебного материала я брал из стопки сразу 6 книг, раскладывал их на столе и перелистывал с помощью несложного психокинетического конструкта. Доли секунды мне достаточно, чтобы пробежать по страницам глазами. За это время Клэр успевает отсканировать текст, обработать его должным образом и поместить данные в соответствующую информационную ячейку моей бездонной памяти. Когда в первый раз я вернул библиотекарю внушительную стопку прочитанных буквально за час книг и потребовал у Тимофея Елистратовича очередную порцию знаний, тот возмутился. «Не дурите меня, молодой человек! Не понимаю, для чего вам понадобилась подобная показуха, но я вам не ишак, чтобы скакать по стеллажам». На самом деле, скакать по стеллажам его никто не заставляет. В распоряжении Парамонова куча специализированных големов, способных достаточно быстро обеспечивать доставку нужной книги. С другой стороны, дед был в своем праве подозревать меня в демонстративном очковтирательстве. Дескать, смотрите, какой я умный. Книги проглатываю, как горячие блинчики. Пришлось объясняться с библиотекарем. «И вовсе я вас не дурю, уважаемый Тимофей Елистратович. Все эти книги мною проработаны самым тщательным образом. Если не верите, проверьте». Дед извлек из середины стопки фолиант по курсу углубленной метаматематики профессора Рязанова В.П. Открыл произвольно и с ехидным выражением на морщинистой физиономии, мол, вот я тебя сейчас и прищучу, сказал. 104-я страница, второй абзац сверху. Пришлось доказывать свою непринадлежность к верблюжьему роду племени. Зажмурившись, чтобы максимально сосредоточиться, стал зачитывать нарочито гундосым голосом, подражая манере одного очень душного преподавателя из родной моей реальности. Помимо всего вышеизложенного, в линейных математических уравнениях переменные просто складываются или вычитаются, а в нелинейных могут перемножаться, возводиться в степень, иметь квадратный корень. Короче, зачитал по памяти аж целую страницу, и не близко к тексту своими словами, а буквально слово в слово. При этом изредка поглядывал на ошарашенного архивариуса. Наконец, Тимофей Елистратович признал свое поражение и, покачав седой головой, произнес всего лишь одно слово. «Феноменально!» И тут же отдал команду библиотечным големам подготовить следующую партию затребованных мною книг. С тех пор мы с господином Парамоновым вполне поладили. Всякий раз при моем появлении под сводами читального зала он встречает меня весьма и весьма приветливо. Даже чайком угощает, очень неплохим чаем. Помимо чтения книг, я посвящаю много времени медитативным практикам. Из сотен существующих методик выбрал довольно редкую, разработанную пару тысячелетий назад тибетскими монахами. Суть ее заключается не в банальном циркулярном прогоне мегатон маны из источника по внутренним каналам для увеличения объема средоточия и укрепления стенок энерговодов. Принятая мною на вооружение практика предполагает достаточно глубокое погружение в астрал. Что такое этот самый астрал? В научном мире ведутся многочисленные споры, но до сих пор к единому мнению чародейское братье так и не пришло. Лично для меня астрал – некая созданная фантазией разумного существа виртуальная псевдореальность, куда я отправляю свое сознание. Там я могу целиком и полностью отрешиться от тварного мира. Что же касательно, собственно, субъективных ощущений, это небольшая поляна диаметром около сотни метров, ограниченная непроницаемым клубящимся мраком. В центре ее – могучее дерево. Оно как бы делится со мной своей мощью, и дает силы защищаться от любых опасных для моей психики астральных проявлений. А таковых, скажу вам, предостаточно. Окружающая это место тьма время от времени пытается воздействовать на мой разум и генерирует таких чудовищ, кои даже Иеронима Босха, Сальвадора Дали, Эдварда Мунка и прочих чокнутых живописцев не посещали в их кошмарных снах. Умом я осознаю, что все эти монстры – плод моего воображения, но от этого они не становятся менее опасными для моей психики. Для наглядности можно провести некую аналогию с реальностью. При определенных обстоятельствах всякое живое существо может быть отравлено веществами им же самим и выделяемыми. Аналогом источника органических ядов в астрале выступает мое подсознание, генерирующее тех самых ужасных монстров, избавляясь от которых я очищаю себя на ментальном уровне. Под этим древом я могу просиживать часами, анализируя как бы со стороны энергопотоки внутри биоэнергетической машины, коей я, собственно, и являюсь. И не просто анализирую, а планомерно и в нужных местах ускоряю или замедляю токи маны. Все это я делаю для их гармонизации и интенсификации скорости движения энергии, а также упрочнения стенок моего средоточия и энерговодов. А еще при таком подходе стабилизируется внешняя астральная оболочка, именуемая аурой. Все это вкупе оказывает положительное воздействие на общее состояние моего чародейского дара. Единственное неудобство данной методики, как уже отмечалось, необходимость постоянно отвлекаться для того, чтобы помогать дереву-защитнику в отражении очередного нападения чудищ, порожденных моим же собственным разумом. Однако не стану никого мучить рассуждениями о материях абстрактных, доступных лишь моему сознанию и никому более. То есть абсолютно бесполезных, даже для большинства одаренных, поскольку у всякого чародея собственный подход к прокачке его магического дара. И еще один аспект гармоничного развития моей личности – интенсивные занятия спортом. Для этого я ежедневно посещаю местный спортгородок под открытым небом, который, несмотря на снежную зиму, содержится в идеальном порядке, благодаря неустанной заботе големов-уборщиков. Можно, конечно, заниматься в спортзале, но мое тонкое обоняние с детства не переносит запахов пота, пердежа, адреналина и прочих сомнительных ароматов, выделяемых спортсменами во время интенсивных физических нагрузок. Прошу меня извинить за косноязычие и невнятность моих объяснений. Я все-таки не мастер слова и к когорте барзописцев себя никогда не причислял. Итак, вернемся к нашим баранам. Иными словами, к моему пребыванию в стенах МГМУ. Лекции я пропускаю с легкой душой и чистым сердцем, поскольку готов хоть сейчас сдать теоретический экзамен по любому предмету за все 5 курсов обучения на факультете пространства-времени. Однако мне подобная спешка ни к чему. Всему свое время. Повышу свой чародейский ранг хотя бы до 4, вот тогда можно будет подумать и об экстернате. А пока храню свои помыслы в глубочайшей тайне, даже от своей ненаглядной златовласки Ульянки, с которой у нас установились отношения, довольно специфические, даже для тайных любовников. На все мои предложения посетить совместно какое-нибудь культурно-массовое мероприятие, например, ресторан или концерт популярной музыкальной группы, Самойлова таращила на меня свои огромные глазищи и пафосно восклицала: «Саша, я категорически против любой огласки наших с тобой отношений. Это только на первый взгляд Москва огромная. На самом деле, вероятность столкнуться с какими-нибудь знакомыми крайне велика». А вот причину этих своих страхов толком так и не объяснила. Справедливости ради, я и сам не особо рвусь на публику. Меню факультетской столовой меня вполне устраивает, а интересующую меня музыку имею возможность послушать, прогуливаясь по парку или просто сидя у себя в комнате. Помимо лекционного материала, со студентами-первокурсниками проводят разного рода практические. Вот их-то прогуливать без уважительной причины невозможно. Никакой староста не отмажет. Впрочем, я и не собирался пропускать эти практикумы. Одно дело – усвоенные конспекты и хранившаяся на кристаллах информация. Совершенно другое – иметь возможность что-то создать собственными руками. Как-то незаметно минул январь с лютыми морозами и частыми снегопадами. За ним и февраль ветродуй канул в лету. А там и март с частыми оттепелями и резкими похолоданиями пролетел. Наконец апрель наступил, с традиционной капелью от тающих на крышах и ветвях деревьев сосулек. Вместе со всей этой благодатью на студентов обрушилась зачетная и экзаменационная сессии. Ага, прям как снег на голову, все в точности, как с тем легендарным полярным зверем, который подкрался незаметно, хоть виден был издалека. Народ ошарашен, народ в трансе. Нужно сдавать зачеты и экзамены, но, как оказалось, большая часть студентов к этому толком не готова. Вообще-то, так оно всегда бывает. Только я и еще полдюжины матерых зубрил нашей группы чувствуем себя вполне уверенно. Все прочие наши товарищи в панике листают конспекты, даже во время приема пищи. Несмотря на патологические страхи перед предстоящими испытаниями, все, без исключения студенты моей группы, их преодолели без особых трудностей. Зря только переживали. Помимо проверки уровня теоретических знаний обучаемых, специалистами факультета был выполнен инструментальный мониторинг количественных и качественных показателей магического дара каждого студента. Мой ранг достиг семерки, что не стало для меня неожиданностью, но все-таки не могло не радовать. Столь приличный результат был достигнут также благодаря методе, подсказанной Алексеем Соколовым. Спустя всего лишь пару суток после активации заклинания «Гравитация» я практически перестал его замечать. Более того, со временем увеличил свой вес аж в два раза, что помимо развития чародейского дара, изрядно поспособствовало укреплению костных тканей, повышению эластичности связок, усилению мышц и улучшению функционирования моего организма в общем. Только не подумайте, что я превратился в эдакого портового грузчика-ломовика из рассказов Гелеровского. За стройность моей фигуры целиком и полностью несет ответственность Клариса, и в ее распоряжении для этого имеется богатый арсенал. Так что при моем почти двухметровом росте я ладно скроен, без всяких гипертрофированных извращений, в виде избыточной мышечной массы. То есть, внешне, каким был, таким практически и остался. Ну все, не стану больше хвастаться, дабы не прослыть банальным фанфароном. Лишь отмечу, что на занятиях по физвоспитанию, желающих продемонстрировать силушку богатырскую в спарринге со мной, с некоторых пор как-то не находится. После успешной сдачи зачетов и экзаменов нас осчастливили двухнедельными каникулами. А тех, кому не повезло, оставили на переэкзаменовку, заодно загрузив нерадивых разного рода хозяйственными работами, дабы в следующий раз неповадно было. Баронесса Ульяна Георгиевна Самойлова села в свой огромный как сарай элефант и укатила в родовое поместье навестить папеньку с маменькой и прочую родню, а также своего будущего благоверного. Думаете, в моей душе хотя бы росток ревности проклюнулся? А вот и нет. Как уже упоминалось, наши отношения с Ульяной, иначе как странными, трудно назвать. Но меня в них все устраивает. А то, что пару недель покувыркается с другим мужиком, меня ничуть не беспокоит, поскольку изначально не претендую на сердце красотки. Исключительно на ее роскошное и желанное тело. Вот только не стоит упрекать меня в неразборчивости, даже в нечистоплотности. Уверяю вас, большая часть с виду примерных супругов ходит на сторону от своих вторых половинок, при этом искренне уверены в том, что любят только законных жен или мужей. Легкий адъютер для них – всего лишь безобидное времяпрепровождение ради избавления от семейной рутины и скуки. Как сказал Иисус Христос, в защиту одной, уличенной в измене мужу блудницы. Кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Проводил взглядом удаляющийся экипаж со своей штатной любовницей на борту, При этом в очередной раз подивился стремлению миниатюрных особ женского пола обзавестись авто как можно больших габаритов. Впрочем, парни из богатых семей от них не отстают. Жуки, муравьи, пчелы и прочие насекомые от автопрома не являются признаком достатка, поэтому игнорируются представителями великосветской знати и обеспеченного купечества. Этим подавай элефанты, геркулесы, рапторы, на фоне которых даже моя каравелла не особо впечатляет. Что касательно меня, я не собираюсь покидать столицу во время этих вакаций. Дело в том, что за несколько последних месяцев ситуация в плане моей судебной тяжбы с роднёй наконец-то начала набирать обороты. Судебная машина медлительна, и благодаря изворотливости адвокатской братьи и неповоротливости судейских, подобные дела могут тянуться годами, десятилетиями, были прецеденты даже столетиями. В моем же случае эдаким пинком под зад в судопроизводстве послужил арест двух незадачливых киллеров – Семена Белоярцева и Михаила Гулько. Штатные жандармские специалисты в области ментальной магии успешно взломали их мозги и ухватились за начало довольно длинной цепочки, тем или иным образом причастных к этому делу лиц. Первым в ней оказался господин Золотов Андрей Захарович. Он был задержан и после соответствующей обработки вынужден был дать признательные показания насчет своего непосредственного участия в покушении на легитимного главу рода Каримских. Более того, во время ментального допроса он выложил полный расклад касательно всех лиц, злоумышлявших против меня и пожертвовавших на мое устранение немалую денежную сумму. Я был крайне удивлен, что этой шайке-лейке удалось собрать со всех семей моего рода в общей сложности около 1,5 миллиарда рублей. После моей гибели, якобы от рук случайных грабителей, заговорщики рассчитывали замять дело посредством дачи крупных взяток заранее прикормленным чиновникам из Министерства юстиции. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами было инициировано множество инспекторских проверок в высших властных структурах, в результате которых многие высокопоставленные чиновники как-то незаметно покинули свои посты. Что с ними стало, можно лишь предполагать, но по состоянию бархатной книги на нынешний момент я не поленился, для уточнения ситуации сгонял в Геральдическую палату. Ряд именитых аристократических родов были оттуда исключены. И случилось это без ненужной шумихи и общественной огласки. Был знатный род, теперь о нем нет никаких записей, будто его и не существовало вовсе. Не удивлюсь, если в настоящий момент все его члены усердно трудятся на каком-нибудь осколке иного мира, определенного царским правительством в качестве исправительно-трудовой колонии строгого режима. Мною уже упоминалось, что в соответствии с местными законами предусмотрена коллективная ответственность целого рода или входящей в него отдельной ветви за совершенные с ведома их лидеров уголовные преступления. Скажете, несправедливо наказывать невинных женщин и детей за грехи нерадивых отцов? Ну да, согласен. Для меня, человека иного мира, с более мягкими законами в плане наказания осужденных, столь вопиющая жестокость выглядит дико. Но если хорошенько поразмыслить, данная мера очень даже эффективна, поскольку всякий здравомыслящий индивид крепко подумает и прикинет все про и контра перед тем, как приступить закон. Несмотря на закрытость подобных процессов от широкой общественности, Его Императорское Величество наверняка позаботился о том, чтобы нужная информация была неофициально доведена до сведения всех заинтересованных лиц Российской империи. Разумеется, это не избавит наше общество от коррупции, но заметно охладит жадность чиновной братьи, взимающей плату с клиентов буквально за каждый свой чих. Что же касательно моих дел, через неделю в Верховном суде для меня самого оказалось неожиданным, что в связи с высочайшим повелением судебная тяжба какого-то мало кому известного провинциального дворянина с его роднёй была определена в наивысшую судебную инстанцию. Будет объявлен окончательный вердикт об отсечении от родового древа Каримских всех входящих в его состав семей, кроме полубояриновых. По этому случаю из Коринфяна в столицу прикатил многочисленный боевой отряд службы юридической поддержки во главе с госпожой Беремец. Наконец-то мои планы избавиться от непокорной родни воплотятся в жизнь. По доброте душевной, поначалу я не стал претендовать на принадлежащие семейным ветвям древа коринфских деньги, предприятия, земельные угодья, недвижимость и прочее имущество. После окончания судебных разбирательств по делу о покушении на главу рода, все их имущество автоматически перейдет в мое владение. А все эти золотовы, дементьевы, хрусталевы и прочие участники заговора отправятся туда, куда Макар телят не гонял, вместе со своими чадами и домочадцами. Их фамилии будут навсегда вычеркнуты из бархатной книги Российской империи. Впрочем, они сами кузнецы своего счастья. Приняли бы меня как главу, на худой конец откололись бы добровольно, остались бы при своем движимом и недвижимом имуществе, но самое главное – на свободе. Нет же, им, видите ли, потребовалось воду мутить, дабы род возглавил амбициозный и крайне недалекий Золотов. Да с таким мудрым вождем род Коринфских годков через 5 окончательно обанкротился и перестал бы существовать. Так что, надеюсь, Аль-Мансур Фатахович наблюдает за мной с того света с глубочайшим удовлетворением. Ну а если он недоволен, мне плевать. У меня собственные амбиции и далеко идущие планы. Насчет амбиций, меня, как гражданина звездной цивилизации, хоть и бывшего, интересует один крайне интересный момент. Я часто задаюсь вопросом, по какой такой причине весьма развитое в плане маготехнологий общество не проявляет интереса к космическим путешествиям в общем и к звездной экспансии в частности. С этим вопросом я неоднократно обращался к различным преподавателям. Те лишь пожимали плечами, а некоторые крутили пальцами у виска. Дескать, для чего тратить ресурсы на межзвездные перелеты, если в распоряжении человечества бесчисленное количество миров, вполне доступных для активного освоения? Впрочем, кое-какую информацию на этот счет мне все-таки удалось получить от богослова Расторгуева Сергея Геннадьевича, читавшего для нас курс лекций по основам научного клерикализма. Невысокий мужчина сухощавого телосложения, на вид лет 45, заметными лобными залысинами и умными глазами неопределенного цвета, под густыми кустистыми бровями. Он, к моему великому удивлению, оказался адептом магии тьмы, к тому же первого ранга. Помимо этого, некромантом третьего и целителем пятого рангов. Не универсал, конечно, но в плане чародейства продвинут многим на зависть. Так вот, однажды по окончании лекции я воспользовался моментом, пока Расторгуев не успел покинуть кафедру. Представившись, со всей полагающейся вежливостью, я напрямую спросил, по какой причине человечество не осваивает космические просторы. Посмотрев на меня оценивающим взглядом, Сергей Геннадьевич с улыбкой заговорил. «Мда, давненько никто из студентов не обращался ко мне с подобным вопросом. Лет эдак, дай чернобог памяти, ага, без малого век». «Охренеть! Я был буквально ошарашен и шокирован. Если этот человек читал лекции студентам столетия назад, сколько же ему лет на самом деле?» Но вспомнив Аль-Мансура Фатаховича, возраст которого был под 3 столетия, тут же перестал удивляться. Между тем профессор продолжал. «Вы, Александр, часом о прецеденте Икара и Дедала не в курсе?» Я недоуменно пожал плечами. «Так это всего лишь легенда, уважаемый Сергей Геннадьевич». «Разрушение Махенджо-Даро, по-вашему, тоже легенда? И Атлантида – миф?» «Так вот, молодой человек, все эти государства существовали. Они были высокоразвитыми в плане магии и технологий. Однако людям, мало дарованной бессмертными богами возможности расширить ареал своего существования. Вопреки божественному запрету, они продолжают смотреть в небеса и видят там не просто красивую картину, а возможность туда отправиться. Так вот, Икару и Дедалу удалось построить звездный корабль и набрать экипаж с тем, чтобы основать колонию вне Земли. Однако далеко улететь им не было позволено. Что же касаемо Махенджо-Даро, тамошним жителям также практически удалось построить звездолет. Да, совсем запамятовал о проекте Ковчег Ноя. Он был создан вовсе не для хождения по водам Мирового океана, как гласят библейские легенды. Одному хитроумному внуку легендарного чародея Мафусаила пришло в дурную башку покинуть Землю со всем своим дружным кагалом. Построили евреи аппарат, способный преодолевать межзвездные расстояния, заодно прихватили всякой твари по паре. Однако ковчег так и не смог выйти хотя бы за пределы атмосферы Земли. Рухнул при взлете в Араратских горах. Так что, скажу вам, молодой человек, если в вашей светлой голове появятся мысли на этот счет, гоните их тут же прочь, поскольку до добра они вас не доведут. Признаться, ответ богослова меня очень удивил. Выходит, по какой-то непонятной причине бессмертные существа, фактически определяющие бытие здешней цивилизации, наложили запрет на межзвездные перелеты. Ну, очень интересно и непонятно. Какого Бена, в принципе, до всего этого богам? Разве плохо, если их паства расширит ареал своего существования не только за счет непонятно каких миров, существующих, скорее всего, вне данной реальности, но переселившись частично в звездные системы своей родной галактики? Так вот, после того разговора с господином Расторгуевым у меня появилась одна весьма интересная мысль. Дело в том, что в моей голове имеются точные координаты нескольких сотен миров, освоенных человечеством моей родной реальности, в отличие от всяких ноев с икарами и прочих энтузиастов, которые собирались покорять космос наобум лазаря, иными словами, посредством порочной методики ненаучного тыка. В своих странствиях они могли проплутать столетия и тысячелетия, так и не обнаружив мир, годный для заселения. В моем же распоряжении куча конкретных привязок к мирам, многие из которых более благоустроены в плане удобства проживания людей, нежели колыбель человечества. Идея отправиться к звездам мне понравилась, но об этом пока молчок, ибо боги не дремлют, и у них на сей счет имеется собственное мнение. Для начала мне хотелось бы разобраться в причинах столь абсурдного, на мой взгляд, запрета. За время каникул собираюсь посетить Кремлевскую библиотеку. Вполне возможно, там удастся получить ответ на данный вопрос. А узнав причину категорического нежелания высших сущностей отпускать своих подопечных за пределы Солнечной системы, можно будет попытаться каким-нибудь образом обойти запрет.